Глава 35. Когда носилки с Роше вносили в скорую помощь, он поднял голову, поправляя ремни, и бросил последний взгляд на место сражения. «Господи, какой кошмар!» — невольно вырвалось у него. Шефер тоже огляделся вокруг и увидел полуразрушенные здания, усыпанные обломками тротуары на протяжении 10 кварталов, валяющиеся тут и там оружие, трупы, еще не убранные и не прикрытые. В нескольких местах, несмотря на сильный дождь, еще плясал огонь. Бегущая по желобам вода была темной от крови и пепла. «Похоже, в этот район придется туристов не пускать», — сказал шефер. «Ну, напарничек, давай отправим тебя отсюда». «Да уж, хорош напарник», — отозвался Роше. «К черту мою пенсию, ухожу в отставку, как только меня отпустят. Забираю Шерри и детей и отправляюсь в какое-нибудь безопасное местечко. Ну там, в Бейрут или на юг Латинской Америки, в Сараево тоже можно, лишь бы убраться из Нью-Йорка». Шефер ему улыбнулся. Это была самая теплая улыбка, которую Роше когда-либо видел на его каменном лице. «Иди ты к черту, Роше», — сказал шефер. «Ты и тут неплохо справляешься». Санитары поставили носилки в машину и закрыли дверь. Шефер стоял и смотрел, как скорая помощь увозит Роше. Потом повернулся к Филлипсу, отряд которого уже взялся за расчистку территории. «Прибираетесь?» – спросил шефер. «Это лучшее, что мы можем сделать. К тому же, кто нам поверит, что здесь такое произошло? У нас нет никаких улик. Пришельцы не оставили никакой шпильки или перочинного ножика. Пока их не увидят собственными глазами, лучше никому ничего не сообщать». «Кажется, на этот раз свидетелей было более чем достаточно. Если уговорить людей дать свидетельские показания, этому нельзя будет не поверить». Филлипс покачал головой. «Мы не хотим никого убеждать. Какой в этом смысл? Ублюдки ведь улетели». «Они вернутся», — произнес шефер. «Кажется, ты в этом уверен на все 100. Похоже, ты не сомневаешься, что понял этих пришельцев». Шефер смотрел на облака. «Полагаю, что понял, генерал. Они охотники. Если несколько охотников наталкиваются на добычу, с которой им не справиться, и они погибают, это не значит, что охота закончена. Необходимо издать дополнительные правила по технике безопасности и убедиться, что следующая группа будет лучше оснащена и имеет больше здравого смысла. Остальные охотники не испугались, вы должны были это понять. Они восприняли происходящее как вызов. Мы сделали землю еще более привлекательной для них. Конечно, они потеряли несколько своих, но это сделало игру еще более волнующей. В городах такие прекрасные джунгли. Думаю, что в Нью-Йорке они проводили эксперимент, закончившийся с их точки зрения головокружительным успехом. Держу пари, генерал, они опять появятся. И появятся в городе. Может быть, не в Нью-Йорке, а где-нибудь еще. И следующий удар, возможно, будет сильнее». «И мы, поджидая их, будем сидеть, как на вулкане», – пробормотал Филлипс. «Вы все еще собираетесь об этом молчать и не хотите никого предупредить?» Филлипс покачал головой. «Нет. Если мы обнародуем такую информацию, фермеры начнут стрелять в своих соседей всякий раз, как напьются. Так что пусть этим занимаются профессионалы», – вздохнул генерал. «Было бы гораздо проще, если бы мы имели представление об их технике». «Может, в следующий раз вы и раздобудете несколько образцов», – сказал шефер. Он огляделся вокруг. «Так как вы собираетесь объяснить происходящее?» – спросил он. «Крушение самолета», – с готовностью сказал Филлипс. «Истребитель упал, взорвался, потом разлетелись боеприпасы. Подозревается диверсия террористов. Подойдет?» Шефер какое-то время молча смотрел на Филлипса, потом на разрушенные здания. «Думаю, подойдет», – шефер тряхнул головой. «Желаю удачи вам и вашей лжи, генерал». Он пошел прочь, направляясь к ближайшей станции метро. «Эй!» – зло окликнул его Филлипс. «Постой, куда это ты собрался? У нас есть к тебе вопросы». «Оставьте, генерал!» – бросил шефер. «Черт тебя подери, шефер!» – закричал старый вояка. «Манхэттен, район бедствия. Дюжину кварталов сравняли с землей, а ты так запросто уходишь. Нью-Йорк никогда не будет прежним». Шефер остановился и обернулся. Он улыбнулся Филлипсу, но не той теплой улыбкой, которая предназначалась Роше. Его лицо опять было застывшей ледяной маской. «Вы говорите об этом так, как будто это плохо», – спокойным голосом сказал детектив. Потом он отвернулся и пошел прочь по бетонным джунглям. Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.